«Ты весьма плохая компания», — улыбнулась она. «Тебе есть где переночевать? Я здесь заночую. Это только мне кухню испоганили и беседку. Беседку новую наколдует мне Памела». Рене тут же скривилась. Не любит она ее, все еще репутация фрика не отпускает ее, да и деньги есть. «Я не говорил, кажется, тебе еще, но выиграл в лотерею. Хотел машину купить, но похоже придется повременить с покупкой и отремонтировать дом. Кстати, есть знакомая компания ремонтников?» «Нет, но ты когда отремонтируешь домик, адресок не выбрасывай. Чую, тебе еще не раз придется отстраивать себе домик. Я вижу, ты сегодня добрая. Я не выспалась, думала только лечь. Так мне поступил сигнал, что у тебя здесь мини-война со стрельбой и разрушениями. Ну извини, я то не виноват. Ладно, ты поправляйся. Думаю, тебе вновь дадут пару дней на лечение. На тебе ведь все как на собаке заживает». И ушла к криминалисту. Эх, и за что мне все это? Пока есть возможность, я просмотрел сообщение от системы. Внимание, вы получили новый уровень. Внимание, вы выполнили скрытое задание. Дивстроук, выживи или умри. Кто ты, жертва или хищник, что может себя защитить? Награда, плюс 3000 опыта, плюс 5 свободных очков. Внимание, вы повысили уровень навыка регенерация. Внимание, вы повысили уровень навыка стрелок. Внимание, вы повысили уровень навыка рукопашный бой. Внимание, вы повысили уровень навыка стильдинг лейджа. Внимание, вы повысили уровень навыка владения холодным оружием. Внимание, вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание, вы повысили уровень навыка поиск проблем. Да уж обрадовала меня система, отчего мне кажется, что это еще не конец. Пришло время все-таки выбрать класс, и мне он нужен для того, чтобы стать сильнее, поэтому все же бард и лекарь отпадают, шпион и политик также. Остается ассасин, что даст мне привилегии в бою. Хотя немного обидно, каждый из классов был по-своему уникальным и хорошим. Система меня поздравила с выбором класса и прислала уведомление. Плюс 5 к ловкости, плюс 5 к интеллекту, плюс 10 к интуиции. Вы повысили уровень навыка скрытность. Вы повысили уровень навыка скрытность. Вы повысили уровень навыка скрытность. Вы повысили уровень навыка скрытность. Вы повысили уровень навыка скрытность. Вы получили особую экипировку ассасина и набор ядов. Эта экипировка была представлена легкой одеждой с небольшой защитой на тело, но давала дополнительную маневренность и свободу по сравнению с обычной одеждой. Она была на вид как аналог одежды из Скайрима, что был у тамошних ассасинов, только без маски и капюшона, но все же чем-то еще отличалось. Я посмотрел на стену кухни, и мне хотелось плакать, а ведь завтра еще и Памела прилетает. Я хотел ей показать наше новое гнездышко, вот и покажу. Да уж хуже всего в этой ситуации, даже не нападение Дивстроука на меня, а то, что у меня навык поиск проблем повысился сразу на 2 уровня. Страшно представить, во что я буду влипать в будущем. Через час уехали мои коллеги и скорая. На всякий случай одну машину наблюдения оставили рядом с моим домом. Так и хотелось поблагодарить наших ребят за помощь, ведь если Дивстроук вернется, они его остановят. Я уже собирался ложиться спать, как мне позвонил Буллок. «Чего надо, Харви? Не будь таким злым из-за того, что тебя там отпинали. Дело есть, причем срочное относительно. Может, не будешь тянуть кота за гордость и скажешь: я устал, у меня все болит и настроение паршивое». «Ясно, тогда перейду к делу. Час назад нам поступил звонок из Лос-Анджелеса. Там было пару наших ребят в командировке. Вы их правда не знали. Они в участке редко когда появляются. Вечно мотаются из стороны в стороны, вернее мотались. Было одно дело, что было общим для Готэма и города ангелов, связанное с контрабандистами, которые промышляли и тут и там. В общем, грохнули наших ребят. Вас с Рене направляют туда расследовать их смерть и завершить дела погибших детективов. Мать твою, знаю, что ты устал и, мягко говоря, не в самом лучшем настроении, но у нас нехватка кадров, а туда надо послать ответственных и адекватных сотрудников. Хотя, когда мне Джим сказал, что хочет вас с Рене послать, у меня первый вопрос был: а при чем тут адекватные? Ну тут я согласен, кивнул я чуть ли не засыпая. Обычными копами нас не назовешь, это еще приукрашено. В общем, у вас завтра вечером вылет, проживание, вылет, прилет и даже транспорт там есть, все оплачено. В общем, за это вам не нужно волноваться. Мать твою, мою маму не трогай, она здесь не при делах, прости. Ладно, если это все, то я завтра заеду в участок и заберу нужные документы. Ок. Спокойной ночи, Айзек. А ведь завтра еще в обед прибудет Памела. Я с ней и так больше месяца не видался. Проблемы. Продолжение следует. Глава 22. С Памелой получилось все куда проще, чем я рассчитывал. Как только я ее встретил, мне пришлось объяснять ей ситуацию с Дивстроуком и еще мою внезапную командировку. И к моему удивлению, она молча улыбнулась и кивнула мне, даже не обиделась. Я затем еще немного поговорил ей по поводу ее безопасности, чтобы в случае чего звонила моим коллегам, но в ответ услышал то, что меня в некотором роде успокоило, а в некотором я стал ее опасаться. Я просмотрела пару аниме, о которых ты говорил, и теперь знаю, что это такое. Тентакли. Весьма забавная штука. Если Дивстроук решится сюда сунуться, то я встречу его и помогу понять всю прелесть любви к природе. И в доказательство цветы, что стояли у нас на окне, превратились сначала в маленькие лианы, а затем... Бррррррр. Противно вспоминать. После этого мне даже стало жалко Дивстроука, вернее станет жаль, если он все же решит еще раз наведаться ко мне домой. Даже обида на него прошла. Представьте картину, что была в каноне. Жил да не тужил наемник мирового масштаба, страны уничтожал, с Лигой Справедливости боролся, с металюдьми в общем кого угодно мог победить, а тут на тебе и лишили его анальной девственности. А ведь потом, когда я уходил из спальни, заметил краем глаза, что у нее из сумки выглядывает пару дисков, весьма пикантного содержания. И тут я понял, что создал монстра похлеще, чем ядовитый плющ. После этого разговора я уже спокойный за Памелу и неспокойный за Дивстроука поехал в аэропорт, где меня дожидалась уже Рене. Она была одета в черное платье, не слишком открытое, но и не слишком пуританское. Оно меня заставило даже слюни пускать, ведь оно не было мешковатым, а обтягивающим и дающим вид на ее весьма симпатичные ножки, да и округлости у нее ничего так. Эх, надеюсь, Памела меня не кастрирует, если узнает, что у нас с Рене что-то было. Хотя Монтойя, латиноамериканка, католичка и лесбиянка, если верить канону, но при этом у нее в паре была битвумен, Катикейн, рыжая еврейка. Интересное сочетание, хотя быть может я смогу ее переориентировать. Готов, ничего не забыл, вывела она меня из моих мыслей. Да все отлично, как дом, как Памела, ремонтники уже работают, Пэм проследит за всем. В ближайшее время она будет в Готэме. Поэтому я надеюсь, мы справимся совсем быстро и качественно. Я тоже на это надеюсь. Кивнула она, и мы пошли в терминал. В самолете нам надо было лететь 8 часов. За это время я прокачивал свое тело чакрой, особенно мышцы и глаза. Хоть и шарингана и бейкугана у меня не будет, не говоря уже про ринниган, но вот скорость восприятия и зрения это увеличит. Да и одновременно с этим я засунул под одежду несколько кусочков бумаги, и с помощью чакры я их вертел и перемещал по телу у себя под рубашкой. По прилету в Лос-Анджелес я уже набрал 2 уровня манипуляции чакры и 6 очков к контролю, плюс 10 к чакре. Там же нас в аэропорту встречало двое наших местных коллег. Невысокая, голубоглазая блондинка в деловом костюме на вид так лет 30, может чуть больше, и мужчина чуть старше нее, более высокий, чем она, темноволосый и неплохо так, атлетично сложенный. На подходе к ним я применил взор игрока и охренел. Имя: Хлоя Декер, уровень 26, класс, особенность: детектив-изгой, мать-одиночка, благословение Аминадила, возраст 31 год, характеристики: СМ, подробно. А мужчина у нас: имя Дэн Эспиноза, уровень 29, класс, особенность: бывший Декер, френд-зона, возраст 36 лет, характеристики: СМ, подробно. Только не говорите мне, что, черт, я должен был догадаться, вернее вспомнить, что здесь обитает такая личность, как Люцифер Морнингстар. Я о нем совершенно забыл, с этим Бетсом, Джокером и Дивстроуком. Жизнь моя жестянка, не знаю даже, радоваться мне или плакать от такой возможности увидеть знаменитого дьявола в отставке. Или быть может, мне с ним не придется сталкиваться. С прибытием детективы, заговорила Декер. Я детектив Хлоя Декер, а это детектив Дэн Эспиноза. Мы приставлены к вам в помощь в деле с контрабандистами. Детектив Рене Монтойя, лаконично представилась моя напарница. Детектив Айзек Динклейдж, рад знакомству. Мы также, не часто здесь бывают наши коллеги из Готэма, улыбнулся Эспиноза. У вас там недавно было горячо, это мягко сказано. Да уж, я наслышан о ваших чокнутых бандитах и этих металюдей, что терроризируют ваш город. А тут еще вы потеряли своих знакомых в другом городе. Примите мои соболезнования. Благодарю, детектив Эспиноза», — сказала Рене. Неловкую паузу завершила Деккер. «Пройдемте с нами, мы вас отвезем к нам в отдел и передадим вам всю нужную информацию по делу, которые расследовали ваши коллеги, а также их смерти». Спустя полчаса езды и разговоров женской половины машины, моего самобичевания и усталого Эспиноза от этой всей ситуации, мы все же приехали к отделению полиции, где мы уже встретили того, кого я отчасти рассчитывал не встречать. «Детектив». Радостно к нам чуть ли не бежал темноволосый мужчина за 30 в дорогом костюме от Армани. «Куда вы уехали без меня? Мы же напарники. И зачем вам Эспиноза? Опять вам пытается что-то рассказать о... Ух, ты незнакомые лица. Позвольте представиться, детектив Люцифер Морнингстар». И тут же у ошалевшей от происходящего Рене выхватил руку для пожимания и поцеловал ее. «Рад с вами познакомиться. Не часто здесь увидишь столь прекрасных незнакомок. Мы не могли раньше встречаться, ваше лицо кажется мне весьма знакомым, но я бы не забыл такую очаровательную женщину, как вы. Меня зовут Рене Монтойя, детектив Рене Монтойя». Выжила Рене и застыла на месте. «Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Я даже не буду возражать против такого количества повышения этого грибанного навыка, учитывая, кто передо мной». Люцифера тут же дернула за руку Хлоя Деккера и оттянула его от нас в сторону. «Он не детектив, а всего лишь гражданский специалист, и да, к сожалению, он мой постоянный напарник», — обреченно выдала Деккер. «Понимаю». С таким же тоном и почему-то посмотрела на меня Рене. «Эй, почему у меня такое ощущение, что меня сравнивают с кем-то?» Уже возмутился я. «Верно», — встрял Люцифер. «Он и я — это разные планы бытия. Я — само совершенство. Ну, если, конечно, моего отца не считать, но я бы, по правде говоря, не стал бы его считать совершенством. Дело в том, что мой папаша, Люцифер, чувствую еще немного, и одна милая блондинка ринется убивать одного дьявола. Я, кажется, забыл представиться, Айзек Динклейдж, также детектив. Приятно познакомиться», — сказал Люцифер и пожал мне руку, и когда он ее пожимал, то на мгновение переменился в лице, его взгляд стал немного обеспокоенным и растерянным, но нужно отдать ему должное, он быстро взял себя в руки. «Вы часом на моего отца не работали раньше? Если ваш отец не президент США, генерал морской пехоты или комиссар Гордон, то нет». Люцифер замолчал, но все же мило улыбался, в то время, когда Хлоя Деккер взяла на себя бразды правления и повела нас к своему капитану представлять и отдавать необходимые нам материалы. «И все это время, все», — Люцифер прожигал меня взглядом, — «видать, думает, что я ангел или еще кто-то. Он то еще, наверное, не знает, кто такая Хлоя на самом деле. Или, быть может, знает, ведь хронологию истории этого сериала я не знаю досконально, да и давно смотрел его уже. По прошествии часа пролистывания отчетов я оставил Рене одну в выделенном нам кабинете, а сам вышел на улицу. Специально так, чтобы Люцифер видел меня, раз уж встречи с ним не избежать, и он, похоже, понял, что я необычный обыватель. Так, что разговора нам не избежать, поэтому пускай он пройдет так и тогда, когда мне будет удобно и на моих условиях. Хотя это только если с ним такое возможно». «Детектив», — окликнул меня Люцифер. «Люцифер, Морнингстар. Честно, не ожидал здесь встретить дьявола. Совсем забыл, что вы существуете в этом мире. Вижу, вы восприняли всерьез мои слова. Это радует. Детектив Деккер этого делать не желает. Совершенно. А ведь несмотря, что бы там про меня говорили, я никогда не лгу. И вообще ненавижу ложь. А вы? Я тоже. Хотя прибегаю к всяким словесным вывертам в допросе или при встрече с фриками из Готэма. Ясно, ясно. В общем, думаю, мы оба понимаем, что хотим знать чуть больше друг о друге. Я ведь правильно понял тебя? Да. Тогда, думаю, мы можем перейти на «ты», я не против». «Прекрасно». А теперь он пристально посмотрел мне в глаза и произнес: «Кто ты и с какими целями прибыл в этот город?» «Внимание! Вы получили плюс 10% к психической устойчивости». «Внимание! Вы получили плюс 10% к устойчивости против ментальных атак». «Небольшое покалывание в голове, но говорить открыто мне с ним не хочется. Значит, разум игрока меня защитил от Люцифера? Интересно, не стоит применять ко мне свои способности? Они не действуют на меня. Если вас интересуют какие-то вопросы насчет меня, то я с радостью тебе на них отвечу. Опять эта перемена в лице и вновь добродушное лицо. Ты меня удивил. Такое обычно не срабатывает только с ангелами и с детективом Деккер. Я не ангел и не демон. Я человек, пусть и необычный. Если тебя интересует, работаю я на твоего отца и послан ли им, то мой ответ нет. Я с ним никак не связан, но связан с другой стороной. И лично тебе, Люцифер, я не имею желания мешать или причинять вред. Я тебе даже больше могу рассказать, но на это нужно время и место. Не здесь. Тогда предлагаю мой клуб Делукси. Вся выпивка бесплатная. Чувствую, ты мне можешь многое поведать. И поведаю, но предлагаю честную игру. То есть, вопрос-ответ от тебя и вопрос-ответ от меня. Меня также многое интересует и в тебе, и в этом мире. Справедливо, кивнул он. Вот моя визитка, там же адрес клуба. Я предупрежу, тебя проводит сразу ко мне. И после этого ушел. А я готов был пить валерьянку вперемешку со всем, что горит, лишь бы успокоиться. Первый этап переговоров с дьяволом прошел успешно. Теперь осталось к нему домой заявиться и выудить интересующую меня информацию. Плюс 3 к харизме. Надеюсь, я получу еще что-то хорошее, кроме повышения харизмы. Уже ближе к ночи, когда мы с Рене разобрались с документами и уже хотели уехать в гостиницу, но я ее оставил. На вопрос, куда, ответил, что мне нужно встретиться с Люцифером для выяснения кое-какой информации, которая, возможно, нам в будущем поможет. Немного помявшись, она меня отпустила на все 4 стороны, ведь сама она была вымотана напряженной работой, и я ей был сейчас безразличен. Хотя в последнее время у нас разговор и отношения словно у семейной пары, вернее, местами на нее смахивают. Охранники клуба, который принадлежал нашему любимому дьяволу, меня тут же при представлении провели на верхний этаж многоэтажного дома. Там в личных апартаментах меня ждал Люцифер и одна дама, с оливковой кожей, карими глазами, которые прямо-таки меня пронзали насквозь, и открытым нарядом, который я не мог идентифицировать, то ли это было платье, то ли купальник с шортами или же не до штаны с лифчиком. В общем, оставил это дело угадывать, что это, и сделал, подходя к ним, то, что хотел с самого начала сделать с Люцифером, просканировал их взором игрока. Имя: Мизикин Лилим. Уровень: раса: демон. Класс: ассасин. Подкласс: мастер Би. Особенность: телохранитель дьявола, дочь Лилит, генерал армии демонов, бармен, любовница дьявола. Возраст: 8343 года. Характеристики: СМ, подробно, нехило так, а Люцифер у нас тут имеет такие показатели. Имя: Люцифер Морнингстар. Уровень: раса: падший ангел, архидемон. Класс: дьявол. Подкласс: очаровательный дьявол. Особенность: дьявол, падший ангел, страж темницы богини этой вселенной, первенец бога, полубог. Возраст: неисчислимо. Характеристики: СМ, подробно, заблокировано. А вот и наш гость, улыбнулся Люцифер. Проходи, что будешь пить? Виски. Мизикин, принеси нашему гостю виски. Приятно познакомиться, Айзек Динклейдж. Мизикин, телохранитель Люцифера и еще барменша этого гадюшника, выдала как-то устало наша демонесса и поплелась к мини-бару. Это довольно милое заведение, возмутился Морнингстар. Но ответа его слова так и не нашли. Что, Айзек, рад, что ты пришел. У меня очень много вопросов к тебе накопилось, как и у меня к тебе. Я помню уговор: ты задаешь вопрос, я даю ответ. Я задаю вопрос, ты даешь ответ. И самое главное, и у тебя, и у меня, разумеется, правдивые ответы. Разумеется. Мизикин принесла нам виски, вернее мне. Люцифер пил вино, и мы начали переговоры. Хотя это даже были не переговоры, а викторина, что ставила главную цель перед обоими из нас — разузнать побольше друг о друге. И эта викторина началась с вопроса Люцифера: кто я? И я предельно честно ответил, что я переселенец в это тело с другого мира, похожие на это только без фриков. Про бога игры, даже про систему, которой обладаю. Единственное, что я не сказал, это про ДС и то, что скорее всего этот мир создан искусственно. Хотя как этот мир может существовать, я не в курсе. Поэтому и высунул такое предположение. Быть может, когда-то и узнаю. Затем я задал вопрос про то, как он оказался на земле. Я в принципе знал, что ему надоело быть в аду большим боссом, и он свинтил развлекаться сюда. Но все же мне хотелось услышать его историю из уст, как говорится, первоисточника. И ответ был почти таким же, как и в сериале. Только здесь он мне, наверное, из-за явности благодарного слушателя рассказал даже больше, чем надо было. про Серебряный город, ад, его семью и также про некоторые забавные случаи из жизни. В общем, у нас разговор перешел с официальных важных вопросов на личные темы, и включая детектива Деккера. Именно это мне и нужно было. Вот так вот почему-то именно она может меня ранить. Поразительно. Хм, а если я знаю причину этого и смогу подсказать тебе, как с ней сблизиться, я смогу рассчитывать на вознаграждение от дьявола? Спросил я его, и Люцифер, прищурившись, выдал. Человек пытается помыкать дьяволом и предлагает ему сделку. Я согласен. Нужно попробовать что-то новенькое в этом времени. Что хочешь за ответ и совет? Я тебе фактически предоставляю услугу, вот и ты мне предоставишь услугу. Только не сейчас, а в будущем. По рукам. Мы заключили пари. Итак, что с ней не так? Она не должна была рождаться, Люцифер. На ней стоит благословение Аминадила. Кажется, это твой младший брат? Ну так вот, я так понял, она дитя бездетной пары, что появилась на свет по их мольбам Богу, то есть твоего отца. И это благословение и повлияло на ее жизнь и даже на мораль. То есть отец помыкает мной через нее? Мне вновь стало неприятно находиться с ним в одной комнате. Он ничего не хотел тебе сделать с помощью нее. По крайней мере, это не долгосрочный план. Я более чем уверен, ваша встреча – это стечение обстоятельств. Она родилась более 30 лет назад. Ты же здесь появился, кажется, года 4 назад? Да, ответил немного успокоившийся дьявол. Ты в этом уверен? Я не могу быть ни в чем уверенным. Все же это Бог, тебе лучше знать. Но дело в том, что я в плане вашей семейки уверен в одном железно. Твои действия невозможно предсказать. Ты загадка даже для твоего отца. И он просто не мог знать, что ты решишь свалить из ада в отпуск. К тому же, разве это уникальный случай рождения ребенка благословленным ангелом? Хм, да, это логично. Но почему она не поддается моему шарму? Все женщины в мире и даже мужчины захотели бы со мной переспать, а она противится. Надо же, она его реально сильно зацепила. Я могу ошибаться, но здесь дело в ее моральных принципах. Поясни, она только-только, если судить по твоим словам, рассталась со Спинозой. Она еще не готова к такому роду отношениям, а перепихан на одну ночь, не ее стиль. Здесь нужен планомерный и длительный уход за дамой. Так ты и сможешь растопить ее сердце. Да уж не думал, что буду сатане читать лекцию, как соблазнять женщин. Что-то новенькое. А тем временем, Люцифер что-то у себя в голове обдумывал и гадал. Мизикин уже давно не пасет меня. Поняла, что я и так не угроза для ее начальства. Вот и выпивает в одиночестве в мини-баре. Ты играешь на пианино? Удивился я. Да, и не только на нем, а на всех музыкальных инструментах, которые только есть на этой планете. Люблю музыку. Кивнул уже подобревший Люцифер. Особенно 20-30 годов. Хотя и современную музыку тоже уважаю. Но больше всего мне нравятся композиторы 18 го и 19 го веков, а мне Вагнер и Вивальди. Вагнер все же думаю больше, особенно его танго смерти. Всегда завораживало, в нем есть что-то мистическое, возможно. Просто мне всегда нравилась именно эта композиция, но до сих пор объяснить внятно почему не могу. «Сыграешь?» – предложил он мне. «Ой, прости, но нет, я не умею играть на этом инструменте. Только гитара, да и то только благодаря армии. Хотя я купил недавно скрипку и собираюсь научиться еще на ней играть, но пока ее даже в руки не брал. Хм, Мизикин, принеси из кладовки ту причудливую гитару из Испании, что мне подарили месяц назад, а сам прошел к пианино. Сейчас сыграем твоего любимого Вагнера, и что-то из нового, на твой вкус. Хочу узнать, насколько ты любишь музыку». И после этого, как говорится, понеслась душа в рай. Вагнер, Вивальди, Моцарт и куча других композиторов. В итоге я уже под конец сам играл и даже пел песни той певицы, которой не было в этой вселенной, вся, такие песни как «Чандельер», «Оливия» и «Тхегриатист». Скажи, а много ты знаешь таких песен из своей прошлой жизни, которых здесь нет и скорее всего не будет? Спросил меня неожиданно Люцифер. Много, это замечательно. Тогда предлагаю тебе общее дело, музыкальную студию. Я давно хотел найти компаньона, чтобы смыслил в музыке и любил ее, как и я, но все не удавалось. А здесь ты подвернулся. К тому же оригинальными песнями и главное ты веселый. С тобой скучно не будет, да и мне хочется продолжить наше общение на больший срок. Знаешь, если бы не детектив Деккер, я бы тут же переехал в Готэм и наблюдал бы за тобой. Я такая забавная зверюшка, меня это даже немного смутило и возмутило. Да, ты уникален в своей природе, Не знаю, что там происходит там наверху у отца и его коллег, но ты мне сможешь помочь с этим разобраться. К тому же это твоя система, она уникальна, и я, Люцифер Морнингстар, помогу тебе развить этот потенциал, эту силу. Но что ты поймешь с этого? Удивился я такому порыву дьявола помочь мне. Как что? Ты уникальный, невообразимый, смешной, любопытный, неадекватный, умный и, я бы даже сказал, гениальный винтик в этом огромном мире, что создал мой отец. Ты неучтенная цифра в шифре. Ты тот элемент, что может преобразить весь этот мир так, как я бы даже не смог помыслить. И неважно в какую сторону. Это будет весело. Мне надоела ты, земля, хоть и развивается и интересно мне. Но все же это не то. А ты в самый раз. Я помогу тебе знаниями и даже тренировками, если будет требоваться. Чтобы ты повеселил меня. Что скажешь? Готов ли ты стать учеником дьявола? Такого я не ожидал. Этот спич меня окончательно убедил, кто передо мной стоит. Он реален, он, Люцифер Морнингстар, тот, кто пошел против Всевышнего этой мультивселенной и хочет помочь мне перевернуть здесь все вверх дном. Я согласен. Чудно. Мильзикин, неси еще виски. Хотя, нет, я сам принесу. У меня кое-что очень хорошее завалялось в сейфе. И здесь я услышал тяжелый вздох демонессы и слова: «Господи, спаси и сохрани меня». Их теперь двое. И о чем это она интересна? Странная женщина. А затем на меня посыпались сообщения от системы, но мне было не до них. Люцифер принес очень древнее вино, кажется, еще до нашей эры его делали. Поэтому я в тот момент систему послал нахрен. А когда я все же вышел от Люцифера, это было уже ближе к обеду, после короткого сна, то открыл всю почту, что мне приходило. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Переговорить с дьяволом. Сотни и даже тысячи людей пытались во все времена обратиться к Люциферу за помощью, удавалось это единицам, а переговорить его и заключить более выгодную для себя сделку только вам. Пункты задания. Сделать Люцифера своим должником – выполнено. Стать учеником Люцифера Морнингстара – выполнено. Соблазнить дьявола – не выполнено. Споить Люцифера Морнингстара – выполнено. Соблазнить Мильзикин – не выполнено. Награда. Плюс один новый уровень. Плюс 5000 опыта, плюс 1000 отношений с Люцифером Морнингстар, плюс 10 свободных очков. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Внимание! Вы повысили уровень навыка игра на гитаре. Внимание! Вы повысили уровень навыка мастер спаивания людей. Плюс 3 к харизме, плюс 5 к удаче, плюс 2 к интуиции. Плюс 2% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Да уж весело мне будет жить, ученик дьявола. Мне даже сейчас не до повышения уровня навыка поиск проблем или это задание по соблазнению дьявола, я просто устал. Продолжение следует. Примечание к части. Алчимик 17, спасибо еще раз за ваши замечания. Седава спес, от автора. Спасибо всем бетам. И да пока не забыл. Мне очень нравится сериал «Люцифер», и когда я узнал, что оказывается он адаптация комиксов DS, я не мог пройти мимо. У меня есть желание прочитать серию комиксов по нему, но пока руки не доходят. В будущем, возможно, так сделаю. Ну а сейчас пока что приходится довольствоваться только сериалом. Информация об игроке. Вот как и просили, я вывесил вне главы информации об характеристике игрока. Имя. Айзек Динклейдж. Жизнь. 545. Уровень. 28. Опыт. 43 060 50 000. Титул. Крутой легавый, русский попаданец, обыкновенный, хороший парень, философ, чакра-юзер. Класс. Ассасин. Параметры. Запас чакры. 900. Контроль чакры. 106. Сила. 78. Ловкость. 48. Выносливость. 71. Интеллект. 67. Интуиция. 73. Удача. 46. Харизма. 15. Свободных очков. 65. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, благословение Афродиты, особые навыки, готовка, 19 ур, игра на гитаре, 19 ур, поиск проблем, 31 ур, мастер спаивания, 11 ур, Казанова, 21 ур, нога Чака Нориса, 15 ур, владение холодным оружием, 14 ур, тролль, 10 ур, стрелок, 16 ур, шулер, 21 ур, нарутотерапия, 24 ур. Скрытность 11 ур, рукопашный бой 25 ур, регенерация 10 ур, режим берсеркера 3 ур, плотник 9 ур, полиглот 8 ур, стиль Динклейджа 2 ур, плюс 19% к психической устойчивости, плюс 19% к устойчивости против ментальных атак, плюс 17% к устойчивости алкоголю, плюс 12% вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить, плюс 6% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость, плюс 12% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях, плюс 11% к сопротивляемости холоду, плюс 5% к сопротивляемости обморожению, родство со стихиями, огонь 20%, вода 61%, молния 7%, ветер 12%, земля 50%, свет 10%, тьма 5%, жизнь 12%, смерть 2%, умение, манипуляции чакрой 21 ур, хождение по воде 10 ур, хождение по твердым поверхностям 12 ур, покров чакры 9 ур, техники, пхинге 2 ур, каварими 1 ур. Глава 23. Сдвиги вследствие у нас с Рене были быстрыми. Причем в первый же день нашей активной работы, детективы Сомерсиэлса напросили нескольких свидетелей, что дали весьма полезные сведения о местной группировке китайцев. Они не принадлежат к триаде, наоборот, они умудрились испортить с ней отношения фактически до состояния войны. Поэтому они заказывали много оружия и медицинских препаратов по недавно появившимся каналам связи. Но проблема возникла почти сразу же, как только завалили наших коллег и на следующий день перебили небольшую группку китайцев. Причем мы сначала думали, что это была триада, но по экспертизе гильзы уникальных пуль, что были изъяты из тел, было определено, что виновниками этой бойни была другая банда. Она еще более молодая, чем эти мертвые китайцы, и при этом они еще и гастролеры. Грабили банки, пару раз были замечены в похищении людей, дважды нападали на конвой полиции и освобождали своих подельников. На данный момент нам известна личность лишь троих из них. Точная численность группы неизвестна, но по аналитическим расчетам местных умельцев она должна состоять не менее чем из 6-8 человек. Сейчас мы приехали с Рене на встречу с одним из конвоиров, что чудом выжил после последнего спасения своих подельников от этой группы. «Мистер Кортес», обратились мы к открывшему нам мужчине средних лет без правой руки и глаза. «Да это я. А кто вы?» – нахмурился он. «Я детектив Рене Монтойя, детектив Айзек Динклейдж». Мужик заметно расслабился, видать, у него посттравматический синдром с осложнением, что могут перейти в фобии. Ему бы психологическую помощь оказать бы, хотя здесь ее должны оказывать и не хуже, чем в Готэме. Хотя, Готэм делает все для того, чтобы его жители сходили с ума, несмотря ни на какую помощь. Ада вспомнил, кажется, вы те копы, что приехали расследовать здесь какое-то дело. Меня предупреждали о вас, проходите. Усевшись в гостиной, мы стали задавать интересующие нас вопросы. Вернее, начало Рене, а я лишь дополнял ее, задавая интересующие меня вопросы. Исходя из сказанного им, у меня лично сложилась следующая картина событий. В США орудует группировка, которая, возможно, связана с секретной организацией, совершающая налеты на важные конвои и истребляя определенных индивидов в их списке. Хотя у Рене сложилось другое впечатление. Это, скорее всего, какие-то мерзавцы, что служили в войсках, а затем они свихнулись и решили пострелять на гражданке. Скрипела зубами она. Мы уже вышли из дома нашего свидетеля и стояли возле машины. Я задумался, и до меня начала доходить суть рассказа Кортеса. Нет, ты не права. Вернее, в твоих словах есть одно логическое зерно, но направление ты выбрала неверное. Они не сумасшедшие. Ты о чем? Приподняла бровь Рене. Ты же знаешь, что я служил в морской пехоте. Она кивнула. Вот и хорошо. Я, конечно, не воевал на Ближнем Востоке, но вот в освобождении заложников разок, другой поучаствовал со своими сослуживцами. Но мы там выполняли скорее заградительную роль и были на подхвате. Освобождала их как раз спецгруппа. И это был не спецназ. Спецназ видно, как говорится, издалека, хотя бы по их форме. Но эти ребята были совершенно другими. Внешне ничем не отличались от простых прохожих с улицы. Даже были на вид слабее обычного человека. Но послали именно их. И было этих смельчаков всего 10 штук. И они справились с заданием, которое перед ними поставили за 1 минуту и 4 секунды с момента начала операции. Выжило только двое террористов и только потому, что нужны были сведения нашему начальству. Потерь со стороны той группы не было, как и среди заложников. Это прекрасная история, Но при чем здесь наше дело? А при том, спустя 3 дня после этого мы с ребятами завалились в паб, выпить пиво. С нами тогда пошел связист из штаба, и не знаю даже, как его взяли на такое ответственное место, но он оказался тем еще болтуном, когда выпит. В итоге, если верить его словам, эти самые ребята, что освобождали заложников, не были приписаны ни к одному из силовых ведомств. Более того, тогда этот связист следил за всей радиосвязью в округе. Он глушил все сигналы и перехватывал те, которые исходили, вернее, пытались исходить от захваченного участка. Но вот особенность состояла в том, что от этой группы не было даже намека на рацию или какое-нибудь другое устройство связи. Они вообще ничего такого не брали, только по стволу и небольшому комплекту патронов. И они были без какой-либо брони. То, что мы поначалу восприняли как их бронежилеты, оказались просто толстые куртки, которые сохраняли тепло, не больше. И они не получили ни одного ранения. И ты должна понимать, что штурмовать здание, не имея полной информации о нахождении заложников и точном количестве террористов, это почти самоубийство. А руководить группой из 10 человек и успешно выполнить задание за такое количество времени почти нереально. Мы тогда и не поверили этому парню. Посчитали, что просто у этой группы все же была защита и связь. Немного посмеялись над этим и забыли до поры до времени. Звучит интригующе, но я все равно не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь. Неужели на конвой напала именно эта группа, и за всем этим стоит правительственные службы? Нет, ты не дослушала до конца. Спустя месяц после этой операции, я случайно стал свидетелем, забавно, правда, примбет, разговора своего командира и какой-то шишки из Пентагона. Они выпивали у него в кабинете и заговорились о новинках вооружения. Я все-таки военный, и мне хоть и не хотелось подслушивать чужой разговор, но я не удержался. И тогда, спустя буквально 10 минут, разговор зашел не о стволах и технике, а о живом оружии, об детях, что с детства воспитывают как машины для убийств. И та группа была как раз такой группой детей. Особенности заключаются лишь в том, что они не имеют чувства страха абсолютно, из-за генных модификаций это чувство атрофировалось у них, и поэтому они одни из самых опасных солдат современности. Но проект частично провалился и его прикрыли, а тех, кто остался после его завершения, либо ликвидировали, либо же начали применять вот в таких операциях. И судя по рассказу офицера Кортеса, штурмовали колонну, что состояло из 50 военных и 20 полицейских с поддержкой нескольких пулеметов на отдельных машинах, 8 человек. И они провели успешную операцию, не потеряв никого и перебив почти всех из конвоя. Они фактически уничтожили мини-армию. И поэтому нельзя говорить, что это были какие-то сумасшедшие военные, возможно, но далеко не обычные военные, а особая группа, что сделала это с определенной целью, и для кого-то. То есть, до Рене начало доходить сказанное, дело еще хуже, чем можно было предположить. Либо же правительство, либо люди, у которых есть связи, умудрились получить таких людей для своих целей и могут творить что угодно. Да, и проблема в том, что мы даже не знаем, что именно. Мы думали, что эта банда связана как-то с контрабандистами, но оказалось, что это совершенно другое дело. Но наши теории никому нахрен не нужны, мы их даже доказать не сможем. А если сможем как-то это подать начальству, то уверен, эти самые верхи нам крылышки обломают. И при всем этом, даже если мы с тобой решим проигнорировать эту информацию, то все равно не сможем связать дело с убийством наших коллег и контрабандой вот так просто, без доказательств. Ниточки пока ведут к этой загадочной группе. Мать твою, и почему у меня было ощущение, что мы быстро с этим справимся и вернемся в Готэм? Да уж поперли эмоции у Рене, сейчас она на испанскую такую речь закатывает, я даже звуки разобрать не могу, не то чтобы понять, о чем она говорит. Теперь проблема у нас стоит серьезная, сказал я, находясь в раздумьях, и нам нужно все хорошо еще раз пересмотреть. Все факты и моменты дела об убийстве детективов и контрабанде, резни китайцев и теорию об особой группе спецназа, и понять, куда могут вести эти нити и что связывает на самом деле все эти дела. Хорошо, думаю, нам нужно поехать в гостиницу и все еще раз хорошенько обговорить, подытожила Монтойя. По приезде в гостиницу нас ждал сюрприз, и этот сюрприз был из неприятных. На нашем этаже случалась какая-то поломка, в итоге трубы прорвало и в некоторых номерах, как наши, затопило кипятком и испортило не только мебель, но и вещи. Правда, у нас с вещами еще повезло, Их просто высушить нужно было и все. А вот у кокеток из соседних номеров визг поднялся по этому поводу. В итоге администрация извинилась, переселила пострадавших и даже по бутылке дорогого вина дали. Но так как мы с Риной не были на момент раздачи плюшек, то остался лишь один номер, что был свободен. Они извинялись за неудобство, кланялись, но нам было пофиг на это. Мысли наши были заняты делом. В итоге мы поднялись на верхний этаж, где был свободный номер. Он был просторным, и как оказалось, он был класса люкс. При других обстоятельствах нас бы хрен туда заселили. Но гостиница уважаемая, и ей не хочется терять репутацию, вот нам и свезло. Кровать была одна. Это даже Рене немного смутило. Но я сразу заявил, что займу диван-кушетку, или что это такое было, а кровать пускай ей достается. После этого благородного жеста у меня даже на полсотни отношения с ней поднялись. Мы развесили в ванной свои вещи, чтобы они сушились, и приступили к просмотру данных, что уже имеем. И в этот момент мне позвонил Люцифер. «Люц, что случилось? Ты сильно занят?» – спросил он. «Если ты хочешь выпить, то да. Или ты звонишь по делу, и да и нет. В общем, нужно поговорить с глазу на глаз. Это касается всего и сразу. В общем, я не буду пудрить тебе мозги чрезмерными речами. И просто говорю, приезжай. Хех, ладно, надеюсь, это ненадолго. Нашел собутыльника или нового напарника?» — выгнула бровь Рене. «Не волнуйся, то, что он мой собутыльник и с недавних пор товарищ, не позволит ему занять нишу моего напарника. Ты единственная в этом плане. Ты такой верный», — улыбнулась она. «Плющ не ревнует от того, что у тебя напарница, женщина. Или она попросту не знает о моем существовании?» «Нет, знает. И да, я верный, кобель. Поэтому, как говорится, отныне мы с тобой и в огонь, и в воду, и пока смерть не разлучит нас, или же пока Гордону что-то в голову не стрельнет, и он кого-то из нас не переведет куда-то. Хм, ладно, иди давай, все равно нам нужно отдохнуть, а дело у нас не двинется с места еще долго, поэтому не зацикливайся сегодня на этом». Я стал собираться к Морнингстару и все же решил ответить Рене. Люцифер хоть и кажется пижоном, но он весьма умен и имеет связи. И как ты могла бы догадаться, еще и нюх на интересные вещи. Он работает гражданским специалистом в полиции как раз из-за этого, и это сильно им помогает. Поэтому я хочу его приобщить к нашему делу. Попробуй, надеюсь, у тебя получится. Не скучай тут, и мне вина оставь немного. Кинул я взгляд на нее, когда та потянулась к подарочному презенту от администрации. Чуть-чуть оставлю. Улыбнулась она уже искренней улыбкой. До чего дошли люди. Теперь пьют в одиночестве. Так и пьяницей легко стать. Люцифер был один. Он был уже в домашнем неглиже. Вернее, на голое тело он накинул только халат. И судя по кровати, что была в стороне от него, у него была веселая ночка. Завидую. «Проходи, присаживайся, Айзек». Не отрываясь от бумаги с таблицей, сказал он мне. «Я тут кое-что понял». «Понял, куда тебе нужно идти». «Ну, направление мне кто угодно может подсказать», — хмыкнул я, но все же присел напротив него. Итак, потер глаза и посмотрел на меня более серьезным взглядом, чем обычно. «Я разобрался в твоей системе. По крайней мере, более или менее. Стоит упомянуть. За последние два дня с момента нашего разговора с ним я к нему заходил один раз, еще пару раз мы с ним встречались на обеде. Люцифер был заинтересован системой и как она работает. Вот я ему и рассказывал обо всех уведомлениях, как получаю задания, какие у меня характеристики и тому прочее. И, видимо, в его гениальной голове появилась идея, как мне помочь. За два дня, согласен, это было долго. Но создатель системы и вправду гений. Сразу видно работу Бога, правда, не моего отца, но все же Бога. Мне даже хочется с ним встретиться и пожать руку. Ладно, давай забудем про Бога игры, перейдем к системе. Хорошо. В общем, как я понял, у тебя сейчас проблема с боевыми навыками и выживаемостью. Это так, я еще выбрал класс ассасина, но думаю, что поспешил с выводами. Он мне вряд ли понадобится в ближайшем будущем. Тут ты не прав. Впрочем, давай по порядку. Нужно в первую очередь поднять твои навыки и эту твою нарутотерапию, ведь, судя по твоим рассказам, она уникальная. С боевыми навыками тебе больше будет помогать Мизикин, чем я, но если будет свободное время, я тоже к этому подключусь. Здесь у меня забегали мурашки по коже. Я же сначала займусь твоим образованием. Актерское мастерство у тебя довольно на неплохом уровне, но его можно и подтянуть. Этим я и займусь. Пока что из навыков, это все. Дальше идет вопрос о классах и подклассах. Мне приходили довольно интересные мысли на этот счет. Ты думал, что зря выбрал ассасина, Но ты все сделал правильно. Напомни мне, какие у него там есть подклассы. У ассасина есть 5 подклассов, но 2 из них заблокированы. Я даже не могу их название узнать. Поэтому остается только 3. Мастер Би, отравитель и шпион-вор. А почему заблокированы? Наверное, характеристики где-то подкачали. Их не хватает для открытия тех 2 подклассов. Хорошо. Но если они не откроются к моменту выбора подкласса, то выбирай именно мастера Би. Мильзикин тебе поможет прокачаться в этом плане. Не настолько, чтобы стать в ближайшем будущем истинным мастером, но даст основу, на которой ты будешь нарабатывать опыт. Да и спарринг с ней, думаю, подымет твой уровень и даст опыт. Первый подкласс скажется на 30 уровне, да, кивнул я. А затем каждый новый подкласс будет даваться спустя 10 уровней, то есть следующий после него на 40-м. Хорошо. А новый класс когда получишь? На 50-м? Да. Каждый новый класс можно получить спустя 25 уровней. Хм. Справедливо, ладно. Тогда обязательно выбирай лекаря. К тому времени, думаю, ты уже будешь разбираться в медицине, и я тебе с этим помогу. У меня есть несколько телефончиков знойных докторш и медсестер из местных больниц, да из других городов и даже стран. Поэтому я направлю их к тебе, и они тебе помогут в освоении новой специальности. Хотя эту свою Памелу, если тоже напряги, чтобы она тебе помогала в этом. Лекарь, в принципе, этот класс полезен, очень полезен, воскликнул Люцифер. Когда я сражался с отцом за Серебряный город, одной из причин огромных потерь среди моего войска было как раз из-за отсутствия нормальной помощи пострадавшим от ангелов. А Марбаса и его подчиненные не могли разорваться на несколько частей, хотя попытки были. В общем, тебе нужно выбирать именно лекаря, чтобы не дожидаться помощи других и не истекать кровью на поле боя. К тому же, думаю, при твоих мозгах ты сможешь научиться отключать чувство боли. Да и куча других плюсов этого выбора полна, начиная с усиления тела и заканчивая при наличии необходимых знаний модификации тела. Твоим третьим же классом на будущее предлагаю выбрать барда, а дальше выбирай сам, политик или шпион. Хм, спасибо. Я тут еще вот по какой причине пришел. Нужно твое мнение по одному делу. Оно настолько запутанное, я бы даже сказал опасное, так что твое мнение очень важно. Хм, рассказывай. Я весь во внимании. И ушел к себе в комнату. Ты говори, говори, я тебя слушаю. Просто оденусь. Рассказ и пояснение своих теорий занял больше часа. Люцифер внимательно все слушал и кивал. Под конец рассказа я уже видел его предвкушающую приключение рожу. Мне даже за то, что я ему такое интересное дело подкинул, добавилось в отношениях. Плюс 100 к отношениям с Люцифером Морнингстаром. Я берусь тебе помочь распутать это дело. Оно весьма забавное. Я думал, что это у нас с детективом Дикер забавные дела бывают от того, что моя карма умеет находить что-то интересное, да и ко мне тянется многое. А ты налегке можешь со мной посоперничать в этом. Надо же, меня сравнивают с дьяволом. Причем он сам. Расту, думаю, мне стоит этим гордиться. Пошутил я, но, видимо, Люцифер не понял шутки. Плюс 100 к отношениям с Люцифером Морнингстаром. Забавно. У тебя есть время? Спросил он. Да есть. Примерно пару часов. Замечательно, Мильзикин. Можешь приступить к тренировкам. Крикнул он, и через минуту к нам заявилась его личная телохранительница в более спортивном облачении и в перчатках без пальцев. Я доверяю его тебе, только поосторожнее с ним, он все же человек, да и ему через пару часов к напарнице возвращаться. А мне, кстати, нужно идти к своей. А по поводу твоего дела, Айзек, я помню, пробью по своим человеческим каналам, что к чему, и ушел. А мило улыбающаяся Мильзикин Лилим стала сначала мне объяснять, чему она будет меня учить. Среди боевых искусств, что она мне даст есть: бакатор, баком, лердрит и, наконец, калорипоят, между прочим, самый старый со всех боевых искусств и самый любимый у Мильзикин. Дальше идет бакатор. Разумеется, не смогу все это освоить за один день, поэтому мне придется к ней приходить каждый день, то есть каждый день быть битым. Она мне за 2,5 часа объяснила суть этих искусств и их различия, плюсы и минусы, а также стойки. Система игрока мне помогла как никогда. Запоминать информацию благодаря ей лучше всего. Поэтому я даже не удивился, когда после того, как я вышел из их клуба, я прочитал уведомление. Внимание! Вы получили новый навык «Путь мастера Би» – один ур. Почитав его характеристику, я понял, что при достижении 25 уровня он перейдет в разряд мастера Би. Кроме этого, я еще получил повышение уровня для стиля Динклейджа. Это связано с тем, что Бакатер очень похож на то, что я использую в драках последнее время. Бакатер – это боевое искусство родом из Камбоджи, появившееся во времена армии Ангкора, которые были одними из лучших на полях боя Индокитая более 1700 лет назад. Бакатер переводится как «избиение льва», и название происходит от древней легенды, в которой рассказывается о человеке, занимавшимся Бакатером, оказавшимся один на один со львом-людоедом. Согласно легенде, воин убил кровожадное животное одним направленным ударом колена. Как и многие другие восточные боевые искусства, Бакатер основан на движениях и манерах различных животных, таких как орлы, журавли, лошади, змеи, конечно же, львы. От других боевых искусств Бакатер отличает жестокость и практичность на поле боя. В Бакатере присутствует 10 000 различных приемов, таких как удары локтями и коленями, фиксирование суставов, броски и многое другое. Это глубокое и разнообразное искусство, предоставляющее бойцам бесконечные возможности в бою. Вот и получилось, что мой стиль ударил ногой по яйцам и добавил ломом по голове идет как сокращенная пиратская версия Бакатера. Хотя это я утрирую, я туда добавил еще несколько приемов из борьбы и карате. Но факт остается фактом. Мне правда еще интересно, исчезнет или поглотится мой навык рукопашный бой, 26 ур, или нет. Впрочем, поживем увидим. А пока пусть голова болит потом. Сейчас нужно к Рене идти. Продолжение следует. Примечание к части. Немного суховато вышло. Мало красок и динамики в этой главе. Но все же она, на мой взгляд, нужна. Хотелось главу выложить. Вот, наверное, и поторопился. Хотя, думаю, вы не будете против подсластить пилюлю отсутствия постоянной проды новой главой. Глава 24. Айзек Динклейдж. Рене в комнате я не застал. Она была в ванной. И, судя по звукам, она плакала. Я не знал, что именно случилось, но интуиция подсказывала, что это что-то личное или же у нее внезапно начался ПМС. Подарочная бутылка уже валялась на полу рядом с ее вещами, полностью выпитая. Поэтому я понял, что с ней нужно поговорить. И, прислонившись к двери спиной, я спросил через это препятствие Рене: «И чего плачем? Я же обещал вернуться». И вернулся. «Хаен, все нормально, шмык, просто вино крепкое попалось, такое крепкое, что заставило себя полностью выпить и плакать в ванной». Молчание и тихие всхлипы продолжились. «Рене, что случилось? Я не обещаю, что помогу, но вот выслушать могу. Слушать я умею, поверь, а там возможно даже и помогу, если смогу. Мы же напарники». Я не врал ей и реально хотел помочь. Плюс 300 к отношениям с Рене Монтойя. Нехило она выпила, хотя это уже назревало. «Я не хочу терять наши отношения. Лучше пусть ты не будешь об этом знать. Рене, я и сам не подарок, или ты еще этого не поняла за то время, что мы знакомы. А еще я бабник, что многим женщинам не нравится, у меня суицидальные наклонности, если послушать некоторых специалистов. Кроме этого, я не знаю, куда меня занесет в этом мире. Мой характер оставляет желать лучшего. Я последний человек в мире, который будет кого-то осуждать. Поверь, я даже Джокера и наших фриков не виню в том, какие они и что делают. Они меня скорее бесят, да и то не все. Поэтому, если ты считаешь, что те слова или события, которые тебя так сильно беспокоят, может повредить нашим отношениям или как-то их испортить, то выбрось это из головы. Можешь даже не рассказывать мне ничего сейчас, но рано или поздно ты поймешь, что я прав, и готов буду тебя выслушать в любой момент. Просто знай это. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Плюс 100 к отношениям с Рене Монтойя. Щелчок двери, и я уже заваливаюсь на спину. Рядом со мной на корточках сидит Монтойя с полупустой бутылкой вискаря. А рядом еще валяется несколько закрытых и полувыпитых бутылок пива и чего-то еще. Да она алкаш похлеще меня. Мне завидно. Я заполз к ней, закрыв за собой дверь, и теперь уже сидели мы вдвоем в позе лотоса. Она прислонилась ко мне рядом с дверью. Я же вновь спиной к двери, только теперь, с другой стороны. Сидим, молчим, я жду, она собирается с мыслями. Где-то на пятой минуте терпеливого молчания я не выдержал и тоже взял бутылку с пивом и начал пить. На 10-й минуте Рене уже прислонилась к моему плечу и положила голову на меня, но молчала. На 20-й минуте она все же заговорила. «Мне, я поступила в полицию после смерти мужа. Вышла за него замуж, когда мне было 20, только академию закончила. Он был офицером полиции, всегда равнялся на Гордона и мечтал о том, чтобы Готэм превратился из той помойки, которой он являлся, в по-настоящему прекрасный город, где маленький ребенок мог бы выйти на улицу, не боясь того, что его могут избить ни за что, чтобы вкладчики в банках не волновались за свои деньги. Он хотел, чтобы страх перестал править этим городом. Он был Шмык, прекрасным человеком, идеалистом, даже фантазером, но, наверное, я его за это и полюбила, и не жалею об этом. Но наше семейное счастье продолжалось недолго, закончилось все чуть больше, чем через 3 года. Его убили на одном из вызовов. Пьяная драка, нож и один единственный труп. Она отхлебнула еще из бутылки и полностью уже ее допила. Дальше шел месяц моей смерти, если так можно сказать. Я безумно его любила, чтобы ты потом не подумал обо мне после моего рассказа. Кажется, я начинаю понимать, что это связано как-то с ее личными взаимоотношениями с женщинами. За тот месяц после похорон я поняла, что у Гарри была прекрасная мечта, но он не успел ее завершить. И я также не смогла смириться с тем, что тот подонок, что его убил, сумел скрыться с места преступления. Полиция не могла найти его больше 1,5 года. После этого у меня сдали нервы, и я решила сама его найти. Но моих сил как гражданской не хватало для этого. Поэтому я поступила в Академию полиции. Выпустившись, я имела прекрасную характеристику и возможность вступить в ряды полиции в любом месте и городе страны. Но выбрала именно Готэм. 2 года усилий, и они увенчались успехом. Я посадила ту мразь, что убила Гарри. Но после этого я не могла уже вернуться к нормальной жизни. Личная жизнь не складывалась. Я не могла думать о доме, лишь работа. Я за те 2 года увидела, что Готэм — это действительно помойная яма, что с каждым годом становится все хуже и хуже. Но чувство долга перед мужем и людьми не дало мне уйти. Я продолжила служить в полиции. Она принялась уже за новую бутылку, но уже с пивом. Хоть бы она сумела мне все рассказать и не вырубиться, как только в нее все это влезает. Но это не все, сказал уже я, подталкивая ее сути дела. Да, кивнула она и еще больше погрустнела. Я тоже изменилась. Что-то поменялось во мне. Не знаю даже из-за чего конкретно. Может, из-за смерти мужа или же это было во мне давно, но я стала в некотором роде другой, не такой, как все. Судя по моторике рук и прикушенным губам, сильно волнуется, нервничает. Я стала ощущать, что мне не нравятся мужчины в сексуальном плане вообще, а вот женщины. Сначала это была легкая симпатия, затем эротические сны и фантазии. А затем на одной из пьяных вечеринок старой подруги меня подцепила одна знакомая этой подруги. Дарья, ее зовут так. Сейчас мы в отношениях, вернее были. Эта дура сообщила все моим родителям. Я скрывала это, но, в общем, я немного забежала вперед, хотя не сильно. После той ночи, что у нас была, я окончательно осознала, что я лесбиянка. Еще несколько встреч и я начала в нее влюбляться. Это было все сумбурно и быстро. Я даже не поняла, как мы начали встречаться. Для меня она и вправду стала родным человеком. О моей ориентации и наших отношениях было известно узкому кругу людей, включая моего младшего брата. Но родители об этом не знали, пока им сегодня с утра не позвонила Дарья и не рассказала. Она была пьяна, и ее уже давно беспокоил тот факт, что я скрывала все это от них, то, что мы не связывали перед общественностью себя официально. При этом она позвонила не только им, но и в участок. Сначала она думала, что я вновь пропадаю на работе. Из-за алкоголя она тупо забыла, что я в командировке в Лос-Анджелесе. И теперь обо всем знают и на работе, и в моей семье. Хотя, после звонка матери и ее криков матов и отречения от меня, у меня теперь даже семьи нет. Я теперь изгой. И швырнула бутылку в зеркало. Нервы не самый лучший показатель, сказал я и допил свою бутылку. Я думал, что ты хочешь рассказать мне нечто ужасающее, но я просто услышал каминг-аут своей напарницы. Твоя ориентация – это не преступление против безопасности общественности. Да, ты меня удивила этим, но я нисколько не стал тебя ненавидеть или презирать. Ты Рене Монтойя. Да, мне, конечно, жалко, что такая женщина теперь играет в другой команде и для меня недостижима. Но это не изменит мое мнение о тебе в худшую сторону. Участок тебя не выгонит с работы из-за этого. Люди, что скажут? Не волнуйся об этом. Люди вечно что-то говорят. Если они тебя будут ненавидеть или оскорблять из-за того, что ты лесби, то плюй на них. Они никто тебе. Всегда найдутся люди, что тебя поддержат. Такие, к примеру, как я. Родители, они сами нагрешили не хуже тебя. Если верить твоим рассказам о том, какие вы католики верующие, то отречение от своей крови – это грех. Я не верующий, но никогда бы такого не сделал со своим ребенком. Пусть даже я бы кричал на него, но никогда бы не отрекался. Дарья, если вы расстались, то тебе, думаю, нужно сделать небольшую паузу в отношениях с ней. Разобраться в себе, в ней и вообще в ваших отношениях. И в вопросе, почему она сделала то, что сделала. Я не вправе тебе указывать, просто сказал, что думал. Да, я мужчина, да, я бабник, но никогда бы не стал тебя судить за твою ориентацию. Разве что мог бы подколоть и все. Для меня женщина не приз какой-то, или скот, чтобы держать их в загоне. Я такого понять не могу и не принимаю. Поэтому не волнуйся. И приобнял ее за плечи рукой. Запомни, я, может, многого не понимаю в тебе или в ситуации, но рад буду хоть как-то помочь. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Плюс 100 к отношениям с Рене Монтойя. Она вновь заплакала и уткнулась мне в грудь лицом. Это был крик души. Но я продолжил ее утешать, ведь ей была нужна поддержка. Дальше, минут буквально через 5, она отрубилась. Из-за нервов, или же из-за алкоголя, а может и то и другое. В общем, отнес я ее на кровать, протер влажной салфеткой лицо, и принес тазик, который буквально через минуту понадобился по назначению. Походу у нее это состояние надолго. Рене, влетел я в номер, у меня прекрасные новости. Моя напарница чуть не подавилась завтраком. Ха-ха, не пугай так, скривилась она. Что там за новости? По нашему делу, Люц все же смог выудить для нас информацию по той группе, что нам нужна. И что он узнал? Пару дней назад, в Лос-Анджелес завезли тайно несколько разных контейнеров, что были набитыми боезапасом, тем же, что расстреляли конвои. Кроме того, их много. И это значит, что они планируют провернуть в городе крупную операцию. Они здесь еще не закончили. Поэтому у нас есть возможность взять их на горячем. Хотя чую, дело будет особо опасным. Но знать бы, что им еще нужно. И я знаю. Улыбнулся и протянул ей лист с докладом. Хм, надо же, то есть здесь под замком содержится бывший наемник, что возможно с ними как-то связан. Его не раскололи, есть же специальные препараты и тому прочее. В этом то и дело, ничто не помогло. Он не мой, но говорить не хочет, только улыбается. И поэтому нападения еще не было. Ребята готовятся тщательно к этому штурму тюрьмы. Конвоировать его не будут. Поэтому с вероятностью на 99% они пойдут на штурм тюрьмы. Безумие. Рене была ошарашена предстоящими событиями. Это какое-то безумие с их стороны. Но, тем не менее, у нас есть возможность их, если не поймать, то отправить на тот свет большинство из них. С нами будет спецназ. Поэтому шансы есть неплохие. Замечательно, наверное. В общем, что-то запуталось. Бывает. После того, как возьмем языков из этих спецов, то сможем понять, по какой причине они уничтожили китайцев и как те связаны с нашими погибшими коллегами. А затем сможем узнать, кто сливает информацию на сторону из управления. Да, мы сможем понять, кто крот. Кивнул я и присел с ней рядом. Завтракать. За прошедшую неделю, с момента, как мы с ней поговорили по душам и выпили, мы выяснили, что у местных копов есть крот, что сливает информацию и покрывает контрабандистов. И я даже догадываюсь, что это товарищ Малкольм, тот, кто стал причиной несчастья Хлои Деккер, и тот, кто недавно вновь вернулся к жизни. Поэтому мы искали улики и доказательства все это время, ну и разумеется результаты поиска Люцифера.